Решение медицинской комиссии о бравом солдате Швейке. В каждой армии есть негодяи, которые не желают служить. Им приятнее стать самыми заурядными штатскими разбойниками. Эти продувные бестии жалуются, к примеру, на порок сердца, а вскрытие обнаруживает у них, может, всего-навсего какое-нибудь воспаление слепой кишки. Такими и другими подобными способами пробуют они избавиться от своих воинских обязанностей. Но не тут-то было. Существует медицинская комиссия, которая портит им всю музыку. Парень жалуется на плоскостопие. Военный врач прописывает ему глауберову соль, клестир, и плоскостопный бегает как ошпаренный, а утром садится под арест. Иной прохвост жалуется на рак желудка. Его кладут на операционный стол и говорят: «Вскрыть желудок, не прибегая к наркозу». Договорить не успеют, рак как рукой сняло, и чудесно исцеленный шагает в тюрьму. Медицинская комиссия — настоящее благодеяние для армии. Без нее каждый призывник чувствовал бы себя больным и неспособным носить ранец. Основная функция медицинской комиссии — производить осмотр. Но правильно говорил один штабной врач: осматривая больного, я исхожу из убеждения, что речь должна идти не об осмотре, а о досмотре, что больной, безусловно, здоров, как бык. В соответствии с этим я и действую. Пропишу ему хинин, диету, и через трое суток, будьте покойны, непременно выпишу из больницы. А ежели симулянт все-таки умрет, так это нарочно, чтобы нам насолить и самому не сесть в тюрьму за обман. Поэтому говорю вам, не осмотр, а досмотр. Подозревай каждого до его последнего вздоха. Когда бравого солдата Швейка послали на комиссию, ему завидовала вся рота. Надзиратель, принесший ему в камеру обед, сказал: «Твое счастье, паршивец, домой вернешься. Тебя уволят в чистую, как пить дать». Но бравый солдат Швейк ответил ему то же, что достопочтенному отцу Клейншротту: «Осмелюсь доложить, не выйдет это. Я здоров, как бык, и желаю служить государю-императору до последнего вздоха». И с блаженной улыбкой лег на топчан. Надзиратель доложил об ответе Швейка дежурному офицеру Мюллеру. Тот заскрипел зубами: «Мы отобьем у мерзавца охоту к военной службе. Надо устроить ему сыпняк. Пусть хоть спятит». А в это время бравый солдат Швейк говорил другому заключенному из той же роты: «Буду служить государю-императору до последнего вздоха. Я солдат, значит, должен служить государю-императору, и никто не имеет права выгнать меня из армии. Пусть хоть генерал придет, даст мне под зад и выставит из казармы. Я и тогда вернусь и скажу: так что, господин генерал, желаю служить государю-императору до последнего вздоха, и потому возвращаюсь в роту. А если меня опять не примут, пойду во флот служить государю-императору хоть на море, а во флот не примут, и там господин адмирал тоже даст мне под зад, буду служить государю-императору в воздухе». Но вся казарма была твердо уверена, что бравого солдата Швейка все-таки демобилизуют. 3 июня к нему в камеру явились санитары с носилками, после ожесточенной борьбы привязали его к ним ремнями и отнесли в гарнизонный лазарет. По дороге с носилок все время раздавались патриотические возгласы: «Солдаты, помогите! Я желаю служить государю-императору!» Его поместили в отделение для тяжелобольных, и штабной врач Янса произвел поверхностный осмотр. «У тебя увеличение печени и ожирение сердца, Швейк. Ты свое отслужил, придется тебя уволить». «Осмелюсь доложить, я здоров, как бык», — возразил Швейк. «Прошу прощения, как же армия будет без меня? Так что желаю вернуться в часть и служить государю-императору верой и правдой, как полагается солдату». Ему был назначен клестир. Когда санитар Бочковский, русин по национальности, приступил к лечению, бравый солдат Швейк, находясь в столь щекотливом положении, с достоинством произнес: «Не церемонься, братец, «Я не побоялся итальянцев, не боюсь и твоего клестира. Запомни, солдат не должен ничего бояться и обязан служить». Потом его отвели в уборную и приставили к нему часового с заряженной винтовкой. После этого его опять уложили в постель, а санитар Бочковский ходил вокруг него и вздыхал. «Родные-то есть, псякрев?» «Есть». «Оттуда не выйдешь, симулянт». Бравый солдат Швейк дал ему по морде. «Я симулянт? Да я здоровей здорового и желаю служить государю-императору до последнего вздоха». Его обложили льдом. Трое суток пролежал он в ледяных компрессах, когда пришел штабной врач и сказал: «Ну, Швейк, придется тебя все-таки демобилизовать», возразил: «Осмелюсь доложить, господин доктор, я совсем здоров и желаю служить». Его опять обложили льдом на двое суток, после чего медицинская комиссия должна была собраться и навсегда освободить его от воинских обязанностей. Накануне заседания, когда на него был уже составлен увольнительный документ, бравый солдат Швейк дезертировал. Ему пришлось бежать, чтобы иметь возможность служить государю-императору. Две недели о нем ничего не было слышно. Но, ко всеобщему изумлению, через две недели бравый солдат Швейк появился ночью у ворот казармы и с обычной своей честной улыбкой на довольной круглой физиономии отрапортовал начальнику караула: «Честь имею доложить, явился для отбытия наказания, как дезертировавший с целью служить государю-императору до последнего вздоха». Его желание было удовлетворено. Он получил полгода, а так как и после этого пожелал остаться в рядах армии, был послан в арсенал начинять торпеды пероксилином.